Я ее беру. Я приготовил обед, и кажется, удачно. Во всяком случае, у меня ничего не подгорело. Я подал еду на стол и закончил рассказ о своей посуде. Вслед за этим миссис Спенс произнесла пятиминутную речь о том, почему они не могут сейчас купить такой набор кастрюль. Они строят дом. С этим связаны всевозможные расходы, у них совсем нет денег, они кругом в долгах и так далее и тому подобное. Я падал духом все ниже, если такое вообще возможно. Но закончила она словами: «Но мы вечно в долгах, и у нас вечно нет денег. И если я не решусь и не куплю эту посуду прямо сейчас, то не куплю никогда. Я ее беру». Тут миссис Гейтс тоже произнесла пятиминутную речь о том, что она сейчас не может купить эту посуду. Она привела все те же самые доводы и закончила словами: «Но мы вечно в долгах, и у нас вечно нет денег. И если я не куплю эту посуду прямо сейчас, то не куплю никогда. Я ее беру». Уже две дамы протягивали мне деньги в потных ладошках со словами «я ее беру». А я тогда дошел до такой степени безденежья, что если бы океанские лайнеры стоили по 50 центов, я бы не мог их себе позволить, а только удивлялся бы такой дешевизне. Позвольте, я у вас кое-что спрошу. Представьте себе, что у вас нет совершенно никаких денег, и вы работаете торговым агентом на комиссии. И две женщины готовы купить у вас товар. Будь вы торговым агентом в такой ситуации, что бы вы стали делать? Оформили бы продажу, правда? А теперь угадайте, что сделал старина Зик. Честное скаутское, не вру. Я посмотрел на часы и сказал: «Дамы, я бы с удовольствием продал вам эту посуду, но у меня через 5 минут назначена еще одна встреча. Я должен бежать туда как сумасшедший, а то опоздаю». Две женщины протягивают мне деньги, зажатые в потной ладошке, со словами «покупаю», а я отказываюсь. Я говорю им: «Нет, вы не покупаете, потому что у меня важное дело в другом месте». Я убежал, оставив их так сидеть. Представьте себе полного идиота, такого, что даже из телефонной будки не может выбраться без карты. И скажите мне, способен ли даже он на такую глупость?